Содержание. Книга первая. Афанасьев. Неутоленная любовь. От составителя. Проза. Иван Бунин. Окаянные дни. Конец. Марина Цветаева. Вольный поезд. Марк Алданов. Убийство Урицкого. Иван Наживин. Распутин. Николай Брешко-Брешковский. Дикая дивизия. Михаил Саргин, «Там, где был счастлив». Федор Букетов, «Американская Русь». Сергей Горный, «На родине». Надежда Теффи, «Рассказы». Аркадий Аверченко, «Дюжина ножей в спину революции». Дон Аминадо, «Дым без отечества». Поэзия. Амари, Андрей Белый, Нина Берберова, Иван Бунин, Борис Божнев, Зинаида Гиппиус, Злобин, Наталья Крандиевская, Иван Савин, Сирин, Владислав Ходосевич, Марина Цветаева, Черный, Теффи, Дон Аминадо. Драматургия. Илья Сургучев, «Реки вавилонские». Философия. Федор Степун, «Мысли о России». Николай Лосский, «Органическое строение общества и демократии». Игорь Демидов, «Думы о православии». Франк. Крушение кумиров. Публицистика. Марк Вишняк, «На родине». Николай Авксентьев, «Патриотика». Петр Иванов, «Ладам де Пари». Павел Муратов, «Искусство и народ». Петр Долгоруков, «Чувство родины». Николай Устрялов, «В борьбе за Россию». Еворский, «К новому миру». Петерим Сорокин, «Нравственное и умственное состояние современной России». Екатерина Кускова, «А что внутри?». Книга вторая. Мемуары. Сергей Волконский о декабристах. Илья Репин о графе Льве Николаевиче Толстом. Катерина Брешковская, «Три анархиста». Кропоткин, «Мост», Луиза Мишель. Джанумова, «Мои встречи с Григорием Распутиным». Набоков, «Испытание дипломата». Сухомлинов, «Воспоминания». Александр Керенский, «Февраль-октябрь». Арбатов, Екатеринослав, 1917-22 годов. Петр Краснов, «На внутреннем фронте». Савенков, «Борьба с большевиками». Зинаида Гиппиус, «Петербургские дневники». Критика. Лев Шестов, «Преодоление самоочевидности». Михаил Цетлин, Иван Бунин, «Роза и Иерихона». Михаил Саргин, «Российские журналы». Константин Бальмонт, Марина Цветаева, Антон Крайний, «Полет в Европу», «О молодых и средних», Марк Слоним, «Живая литература и мертвые критики». Конец содержания.